Глава 47. В этом мире практически невозможно было что-то сделать в соответствии с заранее разработанным планом. Вот и группа Артпе настолько отклонилась от своего первоначального плана, что не изменился лишь конечный пункт назначения. Ожидал того Артпе или нет, но их путешествие было наполнено вздохами, жалобами и временами перепуганными воплями. В первую неделю ничего особого примечательного не произошло. Артпе купил у Микены первоклассные постельные принадлежности для каждого члена своей группы, которые, впрочем, предполагали очень плотное размещение друг к другу. Тем не менее, благодаря этому им было очень тепло и уютно. Майтл была назначена ответственной за сбор трав, в то время как Артпе за разведение огня. Сиене было поручено приготовление пищи. Распределение обязанностей было простым, но очень эффективным, что позволяло группе максимально быстро решать все бытовые вопросы. Одежды у них было немного, а потому благодаря магии Артпе стирка также не представляла проблем. Наверное, в этом мире лишь единицы могли путешествовать с таким комфортом и легкостью, как они. Всего за одну неделю они преодолели огромное расстояние, а потому досрочно добрались до первого подземелья. Проблемы начались, когда они вошли в него. В данном подземелье обитали монстры, именуемые гнолами. Это были человекоподобные чудовища с собачьими головами. Предполагалось, что в этом подземелье имеется 5 этажей, каждый из которых населен гнолами, начиная от 30-го, заканчивая 50-м уровнем. Сиена была 28-го уровня, однако благодаря своей профессии она могла противостоять и более сильным противникам. Вот почему Артпе и Майтел всего лишь нужно было следить, чтобы она не попала в окружение. Гнолы были похожи на людей, а потому обладали достаточно высокоразвитым интеллектом. Из-за этого Сиене пришлось изрядно попотеть. Тем не менее, по мере прохождения 5 этажей подземелья ее уровень неуклонно повышался, а случайные высокоуровневые монстры лишь облегчали процесс обучения воинственной жрицы. Артпе считал, что все идет именно так, как и планировалось. Они пробыли в подземелье около недели, и Сиена в конце концов закончила зачистку 5-го этажа, подняв свой уровень до 47-го. «Артпе, разве ты не говорил, что в этом подземелье всего 5 этажей?» С того момента и начались вышеупомянутые проблемы. «Говорил. В моей прошлой жизни». Майтл беспрекословно верила каждому слову Артпе, даже если тому не было абсолютно никаких доказательств. В связи с этим девушка недоуменно наклонила голову и задала еще один вопрос. «Так почему же лестница ведет дальше вниз?» «Это действительно хороший вопрос». Артпе посмотрел на тайную лестницу, которая выглядела так, словно всю жизнь находилась в этом самом месте. Это было одно из подземелий, зачищенных прошлым героем. Артпе был полностью уверен, что оно закончится на 5-м этаже. Трофеи здесь были никудышные, но благодаря гнолам слабый герой смог развить свои основные боевые навыки. Эту информацию Артпе узнал, когда изучил прошлое Майтл. Даже если Сильпеннен того времени, как вор, был недостаточно опытным, Артпе не думал, что он бы пропустил такой очевидный секретный проход. Нет, возможно, в связи с появлением дополнительного героя, Бог решил наградить их еще чем-то. Артпе много времени потратил на изучение мира людей и Майтл, однако у него не было возможности посетить эти подземелья лично. Вот почему Артпе ничего не оставалось, кроме как поднять белый флаг. У него не было возможности определить, какая из его теорий была правдивой. Тем не менее, разве он мог отступить, когда прямо на его глазах была раскрыта настоящая тайна? Традиционно герои сначала заходили в подозрительные места, а потом уже начинали задавать вопросы. Они сначала открывали подозрительные сундуки, чтобы посмотреть, что внутри, и только потом начинали думать, как деактивировать сработавшие ловушки. Они были настоящими психопатами. Герои не вели себя так, словно у них в запасе было еще несколько жизней. Однако они делали вещи, которые считались абсолютно безумными. и группа Артпе явно собиралась последовать по стопам этих героев. Сиена, монстры, которые там будут, могут оказаться слишком тяжелыми для тебя. В связи с этим ты должна будешь отступать сразу же, как только я тебе это скажу», — проговорил Артпе. В ответ девушка лишь ярко улыбнулась и покрепче сжала свои боевые кастеты. «Все нормально, теперь я сильная». «Это все благодаря мне», — не преминула подметить Микена, стоявшая позади Сиены с мешочком денег в руках. Ей наконец-то удалось отыскать заклинание исцеления и священная битва. «Угу-гу, ты с трудом достала нам самые базовые заклятия. Постарайся, пожалуйста, на следующий раз принести нам книги с оружейными навыками», — фыркнув, парировал Артпе. «Значит, вам нужны книги навыков и заклинаний, которым вы можете обучиться?» — широкой улыбкой переспросила Микена. «Я и не мечтала, что когда-нибудь наступит день, когда я смогу поддержать сразу двух героев. В любом случае, пожалуйста, доверьтесь мне. К слову, когда появляются такие внезапные заказы, цена может немного варьироваться. Тем не менее, я постараюсь собрать как можно больше книг по самой дешевой цене в кратчайшие сроки». «Отлично. Мы всецело доверяем Аджуме», — проговорил Артпе, вступая на лестницу, ведущую к шестому этажу подземелья. «А пока мы заработаем немного денег». Все было так, как и ожидал Артпе. На шестом этаже начали появляться более высокоуровневые монстры, экипированные приличной броней и железными булавами. Такие противники были достаточно опасными для Сиены. Тем не менее, Артпе все-таки решил отправить ее вперед. «Если я сочту, что ты в опасности, то помогу тебе. Конечно, твой суммарный вклад уменьшится, и ты получишь существенно меньше опыта. Награда будет являться смехотворно низкой по сравнению с теми рисками. Тем не менее, ты все равно будешь расти быстрее, чем раньше». «Братик...» Артпе не дал бы ей умереть, а потому такие условия для Сиены были настоящим благословением. Конечно, ей все равно необходимо было преодолеть свой страх, боль и бессилие, которые должны были непременно возникнуть перед лицом таких могущественных врагов. Тем не менее, в конце этого непростого пути ее ожидал по-настоящему сладкий плод. «Это похоже на первое подземелье, которое мы прошли с Артпе. У меня было много недостатков, но Артпе помог мне». «Теперь я помогу обеспечить гораздо более точную и быструю поддержку». Артпе стал куда более опытным в использовании струн маны, поскольку применял их чуть ли не каждый день. Они стали намного более чувствительными и реагировали даже на самое малейшее движение его пальцев. Одновременно Артпе мог использовать до 10 нитей, что в подземелье позволяло производить как разведку, так и атаку вместе с защитой. В пространстве, находящемся под контролем чтения всего сотворенного, ничего не могло избежать его воли. «Если братик говорит, что я точно смогу это сделать, значит, я смогу это сделать», — бодро резюмировала Сиена. «Отлично. В прошлом году им с Майтл довелось сразиться с противниками, которые намного превосходили их по уровню, а потому текущая ситуация выглядела достаточно безопасной. Однако среди авантюристов, посвятивших себя изучению подземелий, их действия были по-настоящему безрассудными. Ни один здравомыслящий человек не должен был заходить в неизведанные места без большой группы сопровождения и тщательной подготовки. Кроме того, так или иначе, Сиена не была героем, а поэтому даже сражения с гнолами становились для нее серьезным испытанием. «Что ж, давай сделаем это». «Да». Впрочем, Артпе был уверен в таланте и воле Сиены. Кроме того, он безраздельно доверял своим собственным способностям. Вот почему он решил отправить ее вперед. Гнолы избегали появляться возле Майтлс Артпе, однако с радостью бросались к Сиене, едва она показывалась им на глаза. Большая часть гнолов мгновенно уничтожалась Майтл. Оставшиеся пытались убежать, однако попадали под действие струн маны. Какая-то неведомая сила сковывала их ноги, а потому гнолы находились в настоящем замешательстве. Вместе с этим они не понимали, почему два этих сильных врага не спешат разделаться с ними, пока они находятся в обездвиженном состоянии. Их собачьи головы – это не просто украшения. На самом деле, гнолы очень глупы, – пояснил Артпе. «Мне кажется, что они еще тупее, чем скелеты, у которых вовсе нет мозгов». Это было худшее оскорбление, которое только могло сойти с уст Майтел. Однако, если бы кто-то со стороны увидел, с каким рвением гнолы пытаются контратаковать, то он вряд ли бы согласился с таким утверждением. «Ух, я смогу это сделать!» Сиена сражалась оставшимися гнолами совершенно одна. Ее кулаки все еще были слабы, а способность к самоисцелению отсутствовала. Однако девушка не отступала, смело глядя в глаза своим противникам. Гнолы продолжали завывать, размахивая своими булавами. Сиена быстро рассчитывала траекторию движения вражеского оружия и наносила ответные удары. Она не могла уклониться абсолютно от всех атак. Однако, как для своего уровня, она демонстрировала потрясающую реакцию и гибкость. «Да, думаю, она справится», — с облегчением пробормотал Артпе, глядя на то, как Сиена сражается с группой гнолов. Вероятно, ему стоило пересмотреть план по ее обучению, поскольку у девушки были все задатки получить требуемый уровень в более короткие сроки. «Ух!» — вздохнула Сиена и нанесла мощный удар. Гнолу казалось, что эти небольшие кулачки не способны причинить серьезный ущерб. Однако данная атака заканчивалась критическим ударом. Мало-помалу баланс начинался склоняться в сторону Сиены. Эта девочка должна была быть слабее, чем они, но один из их сородичей уже был убит. Этот факт вызывал у гнолов неподдельный гнев. Тем не менее, Сиена лишь поприветствовала монстров с улыбкой на лице, полностью отдавшись сражению. Через два дня Сиена благополучно подняла свой уровень до 50-го. С этого момента в ее прогрессе произошел настоящий скачок. По мере прохождения подземелья, Артпе приходилось все меньше помогать ей своими струнами маны. В свою очередь, это означало повышенную степень вклада в битву со стороны самой Сиены. И вот когда они убили всех монстров и отыскали все спрятанные сокровища на 6-м этаже, ее уровень достиг 60-го. «Тем не менее, нам повезло, что это подземелье легче, чем самое первое, не так ли?» «Даже не вспоминай. Где, черт возьми, братик и сестричка побывали, чтобы так говорить?» Между тем подземелье гнолов любезно предоставило героям 8-й этаж. К счастью для них, количество этажей так и не дошло до двузначной отметки. В главном зале 8-го этажа Сиена благополучно расправилась с вождем гнолов 75-го уровня и в качестве трофея получила достаточно приличную булаву. Навершие этого черного стального оружия было необычайно большим и крепким. Данная булава была совершенно не характерна для гнола 75-го уровня. В этот момент Артпе снова почувствовал, что герои обладают поистине мошеннической удачей. «Ох, дорогой клиент, возможно, металл, используемый для изготовления этого оружия, слишком...» «Он не продается». «Это нечестно». Микена вновь появилась в самый подходящий момент, причем на этот раз она не только принесла книги заклинаний, но и оружейных навыков. Микена собралась что-то сказать, поскольку ей стало жаль маленькую девочку, несущую огромную булаву. Однако, как только она увидела, с каким задором Сиена размахивает этим оружием, слова торговки так и застряли у нее в горле. «Я думаю, нам понадобится одна неделя, чтобы зачистить это подземелье. Но мы провели в нем целый месяц. Что ж, все наши планы коту под хвост». «Это все из-за меня. Прости, братик, в следующий раз я буду сражаться еще лучше». «Нет, с тобой все в порядке. На самом деле ты даже перестаралась. Единственная причина, по которой все идет не так, как планировалось, это один выдающийся шеф-повар». «Если надо, я убью за братика любого повара». Подумав, что где-то раньше он это уже слышал, Артпе издал глубокий вздох. К счастью, второе подземелье не подверглось никаким изменениям. Однако уже в третьем они отыскали секретный туннель, который завел их аж на 14-й этаж. По пути к четвертому подземелью они встретили проклятую старушку, проживавшую в небольшом городе, а потому героям пришлось потратить время на то, чтобы вылечить ее. Пятое подземелье было логовом нежити, и Сиена, будучи воинственной жрицей, наткнулась на секретное задание, в результате которого товарищи вынуждены были сражаться со скелетами и упырями вплоть до 20 этажа. С подобными трудностями они столкнулись в 6 и 7 подземельях, а после этого стало понятно, что Сиена уже превзошла человеческие пределы. Она стала достаточно сильной, чтобы противостоять сразу 4-5 хорошо обученным наемникам. Всех своих врагов она уничтожала при помощи трофейной булавы, а если какая-то группа монстров или босс оказывались слишком тяжелыми, ей на помощь приходили Артпе и Майтел. Группа уверенно зачищала подземелье за подземельем, стремясь помочь маленькой воинственной жрице. В конце концов, даже героям пришлось напрячься, поскольку конечный уровень монстров стал достаточно высоким, чтобы поставить их в опасное положение. И, наконец... «Вау! Это же океан! Какой он красивый!» «Я тоже вижу океан впервые, сестренка!» Преодолев немыслимое количество неожиданных трудностей, группа прибыла в портовый город Фрайт. Артпе планировал добраться до города ранней весной, однако сейчас уже было лето. К счастью, они прибыли сюда не осенью, иначе товарищам пришлось бы ждать наступления нового судоходного сезона. «Что ж, предлагаю немного отдохнуть», — вытирая пот со лба, проговорил Артпе. В день, когда они прибыли во Фрайт, Майтл была на 191 уровне, Артпе на 187, а Сиена недавно взяла 159.